И, наверное, я так полагаю, они, вот этих песен, которые они пели очень глубоких, они и радость имели, или что-то больше, чем все остальные. Потому что если бы было без разницы, то, наверное, Писание не подчеркнуло бы это. А тут вот подчеркнуло, что только они, больше никто не мог научиться этим песням. То есть не способны были. Вы знаете, мы тоже сегодня, одни имеют большие способности музыкального слуха, а другие меньшие. Один улавливает самую тонкую фальшь, а другому медведь на ухо наступил, он одним мотивом все песни поет. Ему без разницы. Кто-то один из братьев говорил, подошел где-то там в Бресте, в зоопарк приехал, и говорит, лев заревел. А дочка говорит, вот точно как наш папка поет, говорит. То, что она увидела, что... Говорит, точно как наш папка поет. Ну, наверное, он не пел, а ревел. Иногда мы считаем, что чем погромче, тем лучше. И уже забываем про ноты, про все, лишь бы погромче было. Но я немножко напомнил, потому что вот настолько был тонкий слух духовный, настолько их восприятие было тонкое в этих 144, что другие не могли научиться этой песне. Не могли. Они пели, а другие не могли. Ну и, конечно, девственники. Ну, сколько учений сегодня есть на эту тему? Я просто об этом учении не знаю вообще, но я знаю, что есть такие учения. Что говорит, четверо детей бросили жену, пошел у девственники. Ну, думаю, ну то вообще. Но я понимаю, девственник тот, который не женился, замуж не выходил, а то жену бросил, девственником стал. Но люди как-то вот берут что-то, выдумают что-нибудь вот такое. Ну, как говорят, ни к селу, ни к городу, как мы сегодня можем выражаться. И я сегодня тоже не могу сказать именно, что это значит. Я понимаю одно, это какие-то особые люди. Может быть, да, действительно, те, которые, не выходили замуж, не женились, может быть. Я говорю, то может быть. Другие доказывают, что это совершенно не так. Это те, которые чисто живут перед Господом. Ну, не знаю. Но я хотел бы, чтобы мы хорошо понимали, что растя духовным возрастом и имея чувствительное сердце, будем иметь большее благословение не только на земле, но и на небе. Вот поставлена разница. На небе тоже будет не все одинаково. Всех Бог любит, всех спасает, множество будет спасенных. Но иерархия, не знаю, как это назвать, но по уровню духовности, по возрасту разные будут люди. И будут те, которые во славе, и будут те, которых написано, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Только не говорите, как головня из огня, там не написано так. Есть одно место Писания в одного из малых пророков, где написано о Иерусалиме, не головня ли он исторгнутый из огня. А вот то, что мы цитируем, там нету головня, написано, как из огня. То есть, почему это как из огня? Говорит, потому что основание было положено правильное. Иисус Христос, спасение по вере. А уже стройка была. Говорит, помните вот это место Писания, послание к Коринфянам. Одни строили из золота, серебра, драгоценных камней, а другие строили из дерева, из щена, из соломы. И когда пришел огонь испытаний, то, что было золото, серебро, оно устояло, а то, что дерево, горючее что, оно что, сгорело. Но сам спасся. Но я боюсь так спасаться, можно и не спастись вообще. Если вот так вот строить и что-то делать, но я, допустим, не могу представить сегодня такую полную картину, кто это. Но нет в моем воображении, что же это за люди, которые вот так спаслись, как головня из огня. Как мы сегодня говорим, обгоревшие были. Но там не обгоревшие. Вы знаете, как выскакивается из огня? Сгорелось, открыл окно, и в чем есть, выскочил, а все остальное сгорело. Наверное, может быть, это не самый, худший вариант, когда погиб вообще. Но я бы не хотел, чтобы кто-то из нас надеялся вот на это. Что, ну как-нибудь, как говорят, а мне говорят, только хотя бы в дверях быть. Я спрашиваю, а с какой стороны в дверях? С этой или с той? Вот в дверях можно быть, но если вот с этой не вошедшей, какая польза, что у двера? А мне лишь бы говорить, до дверей. Какая польза до дверей? Если будем стремиться быть у вечности святой в комнатах Божьих, то у дверей будем. А если только до дверей, то навряд ли мы попадем вообще туда. Хотелось бы, чтобы более серьезно обращали внимание на свое собственное спасение. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Насколько сегодня непросто иметь непорочные уста. Я даже не имею в виду, чтобы сознательно что-то лгать. Но настолько много лжи сегодня ходит среди людей, что иногда даже не знаешь, правду не говорят или неправду. Но если я даже не знаю, я считаю, что это правда, я это передаю, то скажите, от этого неправда станет правдой или нет? Нет, она не станет правдой. От того, что я принял это за правду. Вот. И вот как важно, лучше помолчи. Лучше помолчи. Я помню, когда-то, я уже не помню имени этой сестры. Она была как примером для многих, она умела молчать. Ее считали молчуньей, но на самом деле это было очень разумно. Очень разумно. Я опять повторяю. Вы помните, от чего Исаия так был поражен, когда увидел славу Божию. Вы помните, что он сказал? Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу также среди народа с нечистыми устами. Вот две причины. Сам что-нибудь не разберусь. Да и что люди без разбора что-то информацию дадут, повторяю, переношу, а на самом деле ложь. А на самом деле ложь. Вот почему Господь учил. Да будут слова ваши. Что? Да, да. Нет, нет. А что сверх того, то что? То от лукавого. А мы так часто заставляем людей, чтобы они были от лукавого. Говорит, положи руку на Библию и поклянись. Вы когда-нибудь такое слышали? Вот положи руку на Библию и поклянись, что ты вот этого не делал. Ну, а вот тогда мне что делать мне? Когда писали, говорит, не клянись вовсе, скажи «да». Но пусть твое «да» будет «да», а «нет» пусть будет «нет». Вот я не хочу ложить руку на Библию и клянись. Что скажут? Виноват? Боится? А я-то не боюсь того, что я боюсь. Вот написано, не клянись вовсе, что ты клянешься? И вот часто верующие люди друг друга заводят в грех. Может быть, самыми добрыми намерениями. Может быть, даже с очень чистыми целями. Но это же не то, что надо. И вот Писание здесь говорит, в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. И это, наверное, один из самых таких грехов, которые сопровождают людей, которые трудно увидеть и которых очень много. И Писание говорит, кто не согрешает в слове, то что? Тот человек совершенный, можешь обуздать и все тело. А язык откуда воспаляется? От гиены. Один брат мне понравился, сказал один пример, когда кто-то там, значит, тоже и служитель бывших вспыхнул, начал кричать, вот, братья, тише, брат духом исполнился. Говорит, слушайте, он исполнился духом. Уже каким исполнился? Это другой вопрос. Вы знаете, и это правда. И это правда. Если вскипел и начал орать, кричать, исполнился духом, но только каким? Мы считаем, что это порог характера, это еще что-то. А на самом деле, значит, что воспаляется откуда? От гиены. Вот язык длинный у нас, до гиены достает. Сегодня ученые бурят, говорят, 12 километров пробурили, там стало то самое. А наши языки километрами не меряются, а воспаляются от гиены. Легко и просто. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что Писание это обратило внимание. Они не порочны пред престолом Божьим, в устах их нет лукавства. Вот не написано, они не убили никого, они не уворовали. И, наверное, вот поэтому и отмечено то самое-самое, с чем трудно бороться. От чего трудно сохранить себя. И вот они сумели это сделать. Это было настолько перед Господом ценно, что вот оставлено на страницах Писания. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога!» «И воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Вот только когда открывается время суда. Все остальное – это не суд. Если и суд, то условный. То есть, пожалуйста, переноси то, к чему ты так стремился – и чему ты поклонялся. Но это не было судом, лишь то, когда Бог судился. А здесь же наступил час суда его. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Вот он, пожалуйста, гнев Божий в чаше приготовлен, не в трубе спрятанный, который можно выдуть, и не в книжке, а приготовленный в чаше гнева его. А до этого времени, и когда этот гнев изливается? На кого? Тем, которые приняли. Значит, этот суд начинается после того, как уже было предложено принять, когда было сделано все, чтобы людей заставить принять, и уже после этого, это уже после скорби. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни говорили, это уже происходит после скорби. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и щере пред святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь, опять-таки, 12, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И вот смотрите, вот то, что мы читаем на похоронах. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Оказывается, умереть – это большое счастье. И большая трудность, когда попасть под суд Божий, или даже если вот эту скорбь проходить. Но здесь мы ничего сделать не можем, у Бога есть конкретные планы, конкретные определения, и Он знает тех воинов, которые Его прославят, и знает тех беспечных, которым все равно. Они и попадут под эту, так сказать, под эту руку, под этот суд. Поэтому мы уже будем кончать, уже без 12 минут. Пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам И опять повторяю, не бояться ничего, не унывать, покуда еще ничего нету, но и быть готовыми к трудному времени, готовиться сегодня, потому что люди, которые пропустят время, его очень трудно будет наверстать. А Писание говорит, вот сегодня день спасения, лето Господне благоприятное, и пусть оно будет нами использовано правильно для славы Господа и для нашего спасения. Аминь.